754. Гуру. Если отнять будущее, то для чего ж тогда жить? Жизнь потеряет всякий смысл, ибо будущее есть двигатель жизни.